Живем мы в непростые времена, когда все силы зла по всему свету собрал вокруг живущих сатана. Мы видим эту страшную картину. Распущенность и ненависть кругом, наркотики и алкоголь стремятся вползти коварно в душу, в каждый дом, змеёю хитрую, и там остаться. Но мы не зрителями быть должны. Должны в любой момент мы быть готовы к сражению против войска сатаны. Все, как один, мы воины Христовы. И на войне, как на любой войне, недооценить врага не стоит. Враг рядом, он не дремлет в стороне, он свои козни неустанно строит. Не только с фронта может он напасть, ударить может также он из тыла, лишь только б веру из сердец украсть, чтоб людям больно, одиноко было. Так жаждет он надежду их убить, рассеянность посеяв и тревогу, чтоб и такую душу погубить, которая уж обратилась к Богу. Коварен и хитер тот древний враг, но храбро мы должны вести сражение, ведь никогда не помогает страх, и паника – начало поражения. Будь тверд и мужественен, будь всегда. Господь об этом нам напоминает. И то, что мы слабее иногда, что трудно нам порой, Он видит, знает. Чего же нам бояться и кого? Христа мы этим только огорчаем, коль в силе сомневаемся Его и жизнь свою с опаской вручаем. Он справа, слева, Он же впереди. И оглянись, коль хочешь убедиться, хранит Он свое войско позади, вокруг Его всесильная десница. Он не оставит сиротами нас и одинокими на поле битвы. Он говорил об этом и не раз. Он с нами, мы Иисусом не забыты. Аминь.